Повесть называется «Дом. Времена года». Часть первая. Зима. 19 декабря 1248 года. За стеной свистнул ветер, пометался по улице, слепо тычась в заборы и запертые ворота, ухнул в каминной трубе, шлепнул мокрой ладонью по толстому оконному стеклу и унесся вниз, к Рейну. Мастер Герхард поежился и встал подбросить дров. Как ни топи, а все равно холодно. Вон окна какие большие. Ну а кого винить-то? Винить-то кроме себя некого. Сам захотел, чтоб светлее и чтобы дом видно было. Он покосился в заоконную темноту, туда, где угадывалась мрачная громада собора. Мрачная. Не то чтобы днем она смотрелась приятней. Здания не любят пожаров, даже каменные. А все почему? Потому что для здания огонь — смерть, ежели, конечно, он не в камине. А пожар от чего проистекает? От людской глупости, от скучной, скученной жизни. Живут, как вши, друг о дружку трутся. В этом-то вся и загадка. Если люди вши, а не кремни, то как же от ихнего трения огонь высекается? А ведь высекается как-то. Глянь, полыхнуло то тут, то там, и все. Беги подальше, уноси ноги. А если еще и ветер наподобие сегодняшнего, то вообще каюк. Оглянуться не успеешь, как все домишки выгорели. Знай, стройся заново. И добро бы еще одни домишки или людишки тамошние. Этим-то грош цена, а новых нарожают, прости господи. А вот коли пламя на собор перекинется, вот это, считай, беда. Собор в городе — самая ценная, самая главная вещь. Без собора город не лучше деревеньки, даже если со стенами. И с ратушей, и с лавками, и с рынком, и с замком герцога или архиепископа. Даже если все это положим самое лучшее в мире, все равно без собора никуда. Оттого и строят его так долго, поколениями, лет 100. А может и больше, кто знает. Когда в Шартре начинали? Ровно 54 года назад, в 1194 году от Рождества Христова. И все это время строят, и строят, и строят, и конца края не видно. В прошлом году был здесь проездом знакомый каменщик-пикардеец. Так он говорил, что в Шартре работы еще лет на 10, не меньше. Во как! Ну и как же такое чудо не беречь, коли в него столько золота вбухано, и умения, и сил человеческих, и жизней, а святыни бесценные, а дарцы с мощами, а драгоценные утвари, шитые золотой нитью одежды, это ж сколько столетий городу корячиться надо на такие немыслимые расходы. А ведь поди ж ты, корячиться. Мастер Герхард усмехнулся. Скорее всего, граждане Кёльна и понятия не имеют, во сколько обойдется строительство нового дома. Да и откуда им знать? Разве старые каролингские церкви могут сравниться с великолепием чудес Шартра и Реймса, с амьенским творением мастеров Робера и Тома? Где кёльнские бюргеры найдут столько денег? Неужто надеются на архиепископа? Не, не такие они наивные. Тогда почему? Гордыня. Гордыня человеческая. Дела у Кёльна в последнее время идут неплохо, вот и возомнили не весь что. Германский Иерусалим. Ни больше, ни меньше. Он ногой пододвинул жаровню, склонился над столом с чертежами. Германский Иерусалим. А почему бы и нет? Он, мастер Герхард, безродный паренек из маленькой мозельской деревушки, построит здесь, на берегу Рейна, невиданное чудо, каких нету даже в самой Франции. Как это сказал архиепископ Конрад, сделай нам собор не хуже Шартрского. Его и наняли-то потому, что 20 лет проработал в Пикардии на строительстве знаменитого Амьенского кафедрала. Там Герхард из Рейля стал уважаемым мастером Герхардом. Мальчишкой бегал на посылках у старого Робера де Люзарша. А потом, когда старика унесла болезнь, стал помощником нового мастера, Тома де Кормона. Мастер Тома был немногим старше него, так что, можно сказать, строительство они продолжали вместе. Мастер Герхард хмыкнул, разглядывая чертежи. Неудивительно, что получилась копия Амьена. Этому он учился, это он знал. Амьенский собор, когда его наконец закончат, будет прекрасен. Он будет самым большим во Франции. Самым большим и самым красивым. Во Франции, но не в мире. Самым большим в мире станет его дом. Кёльнский дом мастера Герхарда. Последние слова он произнес вслух, сиплым, сорванным голосом строительного прораба. И еще раз, погромче, и еще, уже нешуточно сердясь на самого себя из-за очевидной фальши, прячущейся за его бодрыми воплями. Набежавший ветер снова насмешливо шлепнул в стекло и ринулся дальше по кругу. Мастер Герхард покачал головой, плеснул себе вина из кувшина и подошел к окну, держа в одной руке стакан, а в другой – масляную лампу. Его собственное отражение в темном стекле смотрело мрачно и вызывающе. «Чё уставился?» – сказал мастер Герхард с ненавистью. «Лучше молчи. Я и без тебя знаю. Нету никакого дома мастера Герхарда. Нету. Есть второй Амьенский собор. В точности такой же, хотя и побольше. Ну какая разница, побольше, поменьше? Важно, что такой же. Такой же. И это ясно каждому дураку». Он выпил залпом, отбросил стакан и уставился на огонек лампы. Огонь. Хорошо было мастеру Руберу. Прежний собор в Амьене сгорел от удара молнии. Господь самолично спалил его, чтобы освободить место для нового кафедрала. Разве мог старый Робер сомневаться в себе после такого начала? Разве не чувствовал он, что сам Иисус двигает его рукой по бумаге? А я? Я? Кто поможет мне? Мастер Герхард уныло повернулся к окну. Ему не помогал никто, даже пожар. Старый собор подожгли специально, чтобы потом легче было разобрать стены. Начали с западного фасада, намереваясь сохранить хор. Но неожиданно налетевший ветер разметал огонь куда ни попадя. В итоге получилось бестолково, ни по плану, ни то, ни сё. А когда поджигали, не было ни ветерка. Что и говорить, небеса явно не благоприятствовали грандиозной затее. Все шло через силу, скучно, как из-под палки. Чертежи понравились и архиепископу, и городскому совету, но сам-то Герхард знал цену своему труду. Жалкая компиляция чужого вдохновения, позорная беспомощность мозга, паралич таланта. А ведь он мог, мог. Работая в Амьене с мастером Тома, Герхард самостоятельно находил такие оригинальные решения, что все вокруг только восхищенно цокали языками. Отчего же теперь воображение отказывает ему, уныло присмыкаясь перед ворохом чужих идей? Отчего эскиз за эскизом упрямо повторяет знакомые линии амьенских фасадов, башен и аргобутанов? Вы в безнадежном тупике, уважаемый мастер. Герхард печально покачал головой. Вот уже полгода Он проводит бессонные ночи в этой горнице, вызывая все возрастающее недоумение помощников и домашних. Дни-то еще куда ни шло, днем можно отвлечься, наблюдая за строительством. Со дня закладки дома прошло 4 месяца. Работы на фундаменте в самом разгаре. Но на размеченной площадке прекрасно справляются и без него. Скорее наоборот, он мешает землекопам и каменщикам, путаясь у них под ногами. Но лучше уж так, чем безрезультатное сидение здесь, наедине с этими постылыми чертежами. Он, кряхтя, нагнулся, подобрал медный стакан, выждал, пока откатится назад нахлынувшая в голову кровь, и потянулся к кувшину. Вот-вот, и пить стал втрое больше прежнего. Это уже который кувшин за сегодня? Так ты и стен не увидишь, не то что крышу. Может, попросить аудиенции у архиепископа? Но вряд ли тот сможет добавить что-то к уже сказанному. Ведь тогда, в августе, после церемонии, они проговорили почти целый вечер. Закладку собору приурочили ко дню Успения Святой Девы Марии, и горожане, отстояв свое на утренних и полуденных молитвах и в волю поглазев на роскошную церемонию, дружно отправились в трактиры. В самом деле, не каждый же день начинают такое строительство. Видимо, поэтому архиепископ Конрад оказал мастеру Герхарду великую честь, пригласив его на обеденную трапезу, и не просто так, а вдвоем, с глазу на глаз. Обед был чудесен, обилен кушаньями и продолжался несколько часов. Хозяин говорил немного, все больше про еду, а Герхард почтительно поддакивал и ждал главного. Не может же быть, чтобы его пригласили сюда ради одного лишь чревоугодие. Возможно, архиепископ хочет изменить план или потребовать ускорения работ. К тому времени, когда подали последнее блюдо, уже начинало темнеть. Город за окнами дворца полнился пьяными криками. «Слышишь, сын мой?» — сказал Конрад, кивая на душные летние сумерки. «Это голос дьявола. Он там, поверь мне. Он живет в наших домах, ходит по нашим улицам. А сейчас он сидит в каждом квартире, у каждого стола, залитого дрянным вином и блевотиной. Пока он еще немного стесняется света дня, но стоит стемнеть, и начнется обычная поножовщина. Вот увидишь, завтра во дворах и переулках, в лужах мочи и крови найдут не меньше 10 трупов». И мне снова придется приказать повесить номинальных виновников. И, как всегда, они будут этому только рады из-за своего ужасного похмелья. Почему номинальных? Разве их осуждают просто так? Конечно, нет, усмехнулся архиепископ. Свидетелей пьяной драки всегда хватает. Они могут надраться так, что забудут родного отца, но никогда не упустит малейшей возможности нагадить ближнему. Он скользнул взглядом по грубым рукам своего собеседника, рукам строительного рабочего, плотника и каменщика. Впрочем, что я тебе об этом рассказываю? Ты наверняка знаешь намного лучше меня, что и как происходит сейчас в городских трактирах. Герхард смущенно кивнул. Рядом с аристократом из гордого рода Хохштаденов трудно было не почувствовать себя неотесанным деревенщиной. Конечно, он знал счеты, геометрию, а также немного умел читать, ровно настолько, насколько требовало ремесло. Но, по сути, хозяин дворца попал в самую точку. Мастер Герхард принадлежал к тому законному, тупому и беззаконному миру, сгущающимся сумерком пьяных драк и грубого, свального греха, неотличимого от насилия. Хотя, намного ли аристократы лучше? Опыт общения со знатными заказчиками убеждал в обратном. В некоторых дворцах воняло поменьше, и вино наливали получше. Но на количество драк и блевотины это не слишком влияло. «Ну и аристократы немногим лучше», – задумчиво произнес архиепископ, словно услышав Герхардовы мысли. «Дьявол живет и во дворцах, не только в лачугах. Он направляет руку убийцы, грабит и насилует. Потому я и называю завтрашних висельников номинальными виновниками. Настоящий преступник остается безнаказанным». Он повернулся к мастеру Герхарду и посмотрел на него в упор, блеклыми, словно выцветшими глазами. «Послушай меня хорошенько, сын мой, и постарайся запомнить. Ты грамотный человек и богобоязненный христианин. Мы оба должны бороться с дьяволом. Каждый на своем месте. Я как архиепископ, ты как архитектор. Важно, чтобы ты понял свою роль, иначе ничего не получится у нас обоих». Конрад фон Хохштаден подошел к окну и брезгливо уставился в ворочающееся внизу темное тело города. Сатана полагал, что уже подчинил себе весь мир. Люди погрязли в грехе, и надежды не было. Тогда пришел Спаситель и на кресте искупил человеческие грехи. Теперь можно было начинать с чистого листа, заново. С этого момента новорожденные младенцы появлялись на свет, не отягощенные прежними преступлениями. Представь себе, какое настало бы счастье, если бы все они продолжили нести с собой эту чистоту от пеленки до самого савана. Но враг рода человеческого не желал отдавать без боя владения, которые считал своими. И вот он результат. Он грубо, по-мужицки сплюнул в темноту и перекрестился. Герхард слушал, почтительно склонив голову, не слишком улавливая цель архиепископской проповеди. «Но люди уже стали другими», — продолжил священник. «Муки Христовы не могли пропасть зря. Чистая божественная душа по-прежнему дается каждому при рождении, и дьяволу приходится немало потеть в его разрушительной работе. К несчастью, это его не останавливает. Исчадие ада без устали снует вокруг нас, пятная и уродуя души, пока они не утратят свой кристальный возвышенный облик». Последние слова он произнес с угрожающей силой, на высокой, до срыва в фальцет ноте. «Кто же спасет человечество? Кто выведет к свету заблудшие души? Кто вернет их в небесный райский Иерусалим?» Архиепископ сделал паузу и торжественно возвестил: «Церковь! Только она, десница Спасителя на грешной земле, может помочь в ежечасной борьбе с сатаной. Смотри, мы соединяем их!» Он протянул сжатую в кулак левую руку к ночному городу за окном. «Их! Эту юдоль разврата, эту земную гиенну!» Он резко поднял вверх правую руку. «И этот святой город Иисуса!» Оба кулака рванулись друг к другу и, столкнувшись, сплелись в тесном объятии пальцев. «Мы соединяем их вот так, вот так!» «Церковь Спасителя соединяет небо и землю! Понимаешь?» Архиепископ внезапно перешел на шепот. «Когда-то мы думали, что до небесного Иерусалима будет легче добраться, если мы завоюем земной. Полтора столетия назад Святой Отец благословил христианский мир на первый крестовый поход. Мы вернули себе земной Иерусалим, но, увы, небесный не стал от этого ближе. Господь преподал нам хороший урок, а когда мы заупрямились, передал святой город в руки мусульман. Как тебе известно, многие до сих пор не оставляют попыток отвоевать гроб Господень, идя против воли самого Папы. И тот, кто на небесах раз за разом карает своевольных. Сколько смельчаков с крестом на груди погибли в африканских песках? Сколько рыцарей сгинули от чумы под сирийскими городами? Герхард кивнул. «Воистину так, святой отец. Я и сам едва не ушел с крестовым походом детей. Бог миловал. Да еще мать, которая высекла и заперла в чулане». «Вот именно!» — подхватил священник. «Твоя добрая мать, сама того не ведая, действовала именно так, как должна действовать наша Великая Церковь. Наставлять на истинный путь неразумных детей своих, а при необходимости не побояться взять в руки розгу, и силой выбить ересь из христианской спины для ее же пользы». Герхард снова поспешно кивнул. Разговор приобретал опасный поворот. Альбегойская расправа, произведенная с беспримерной жестокостью, на долгие годы запечатлелась в памяти европейцев. И хотя последние катары и вальденцы уже 20 лет как сгорели в пламени костров, но учрежденная для борьбы с ними священная инквизиция осталась. Уж не проверяет ли Конрад фон Хохштаден своего архитектора? «Я всегда был добропорядочным христианином, святой отец», — сказал мастер Герхард. «Это не значит, что мне нечего рассказать на исповеди, но никто не сомневается в тебе, сын мой», — улыбнулся архиепископ. «Еще несколько слов, и ты поймешь, к чему я веду». Он помолчал, сосредоточенно щурясь на составленные вместе пальцы своих мягких, ухоженных рук. «Все еретики похожи. Их кажущиеся различия чисто внешние. Суть же одна. Все они полагают, что могут обойтись без церкви. Им кажется, что в каждом человеке есть достаточно силы и разума, чтобы очистить душу от скверны. Нужно только сделать что-то правильное, например, отказаться от земных благ, или наоборот, грешить особенно гадко и безудержно, или хлестать себя по спине, или поститься. Методы у каждого свои. Но главное тут их самостоятельность, отдельность от церкви. И пусть тебя не обманывает кажущаяся скромность этих одетых в лохмотья еретиков. На деле они обуяны большей гордыней, чем самые гордые короли. Ничтожные твари, они возомнили себя сильнее Спасителя, или, по крайней мере, равными ему. Ведь даже он не смог принести небесный Иерусалим на землю. Какой же наглостью и высокомерием надо обладать, чтобы тягаться в этом с самим Иисусом? Герхард быстро перекрестился. Он никак не мог определить, к чему клонит могущественный хозяин. Архиепископ поднял голову и пристально посмотрел на него. «Даже церковь не может принести сюда небесный Иерусалим. Даже церковь. Оттого-то мы и ждем с таким нетерпением второго пришествия нашего Спасителя. Ждем и стараемся не посрамить себя, стараемся быть готовыми к его грядущему явлению в громе и славе страшного суда. Но, как я уже сказал, взамен того, чтобы превратить земной мир в небесный Иерусалим, церковь может соединить с ним грешную землю. Не совместить, но соединить. Церковь может показать страждущим душам, что они не одни в этом страшном вязком болоте греха и разврата, в этом царстве пляшущего дьявола. Церковь может выстроить светлый путь к небесному городу, путь, похожий на ветхозаветную лестницу Иакова. Может. Но как? Как? Я спрашиваю тебя, мастер Герхард. Скажи, как? Испуганный Герхард хотел отвести взгляд и не мог. Блеклые, немигающие глаза держали его цепко и жгли, как раскаленные щипцы палача на допросе священной инквизиции. «Пощадите, святой отец!» — взмолился он, падая на колени. «Где уж мне знать, не ученому мужлану?» Встав со своего кресла, архиепископ подошел к Герхарду и поднял его на ноги. «О, святая невинность!» — сказал он ласково. «Прости им, ибо не ведают, что творят. Воистину это сказано не только о грешниках, но и о праведниках. Ты, сын мой, да-да, ты, тот, кто выстроит путь к небесному Иерусалиму. Подумай сам, что есть храм Божий, как не лестница, соединяющая землю с небесами? Ну?» У Герхарда перехватило дыхание. «Конечно!» Теперь он осознал, что имел в виду священник. «В самом деле, что есть храм Божий, как не лестница к небесному городу? И это важное строительство поручено ему, ему! Господи, какая честь, какая...» Он хотел что-то сказать, а не смог вымолвить ни слова, а только промычал что-то невнятное, но очень восторженное. Архиепископ улыбнулся и похлопал его по плечу. «Вижу, вижу, ты понял. Ты сможешь, мастер Герхард. Сделай нам собор не хуже Шартерского». «Не хуже Шартерского, небесный Иерусалим, германский Иерусалим. Легко сказать, а вот как сделать?» Сейчас, 4 месяца спустя, вспоминая эту беседу, Герхард не мог удержаться от горьких упреков самому себе. Глядя на чертежи, он видел всего лишь копию Амьенского собора, но уж никак не то, чего хотел архиепископ. И что с того, что не он, не Конрад фон Хохштаден, да и, скорее всего, никто из нынешних детей не увидит собор завершенным? Профессиональная гордость мастера не позволяла ему смириться с поражением. Он снова потянулся за вином и выругался. Кувшин был пуст. «Эй, кто там? Хельга!» Дом молчал, не отзываясь на крики хозяина. Служанка спала, сердито и принципиально, и просыпаться не собиралась ни в какую. Герхард прикинул, стоит ли затевать ссору, и решил, что нет, не стоит. Но ложиться в постель тоже не хотелось. Что толку ворочаться сбоку на бок, безуспешно отгоняя проплывающие перед мысленным взором детали перекрытия из Реймса, планы Амьенского крипта, пилоны и розетки Шартера? Он накинул плащ и вышел из дома. Трактиры в такой час уже наверняка позакрывались, но чем черт не шутит? Луна пряталась на темном, неотличимом от земли своде, скупо сочащимся мелким дождем. В такую ночь было особенно трудно поверить, что где-то там, за облаками, живет светлое чудо небесного Иерусалима. Как же до него добраться? Как? Освещая себе дорогу масляным фонарем, Герхард побрел по направлению к ратуше. На улицах не было ни души, никого, кроме дождя, темноты да нахального ветра, упрямо норовящего загасить Герхардову лампу. Потыкавшись в запертые двери нескольких трактиров, он уже совсем было собрался поворачивать назад, как вдруг заметил огонек невдалеке от огромного здания ратуши на границе еврейского квартала. Синагога? Или что это у них там? Нет, для синагоги здание выглядело слишком невзрачным. Постучать, что ли? Вдруг удастся раздобыть вина? Какой еврей откажется от нескольких монет? Герхард постучал. Внутри тут же послышался шорох, и дверь отворилась. На пороге, близоруко щурясь в темноту, стоял старик в теплой меховой накидке и бархатном берете. «Нельзя ли войти?» – произнес Герхард, не желая приступать к делу с наскока. «Да-да, конечно, извините», – старик отступил в сторону, пропуская гостя в маленькое помещение. «Немного ранний час для купания, да еще в первый день Хануки». Последнюю фразу Герхард не понял, но это его не слишком взволновало. «Какая разница, что он там себе бормочет? Сейчас спросим про вино». Он огляделся. Большую часть комнаты занимали простой дощатый стол и несколько скамей. На подоконнике крошечного оконца догорали две толстые свечи в массивном многорогом подсвечнике. Их-то свет и увидел Герхард в своих ночных блужданиях. В дальнем углу зияла дыра. Широкая каменная лестница уходила вниз, в подвал, очевидно, довольно глубокий, если судить по явственному дуновению сырости. На столе под яркой масляной лампой размещались огромный раскрытый фолиант, кувшин и хлеб на чистой полотняной тряпке. «Нет ли у вас вина?» – неловко сказал Герхард, косясь на кувшин. «Я бы купил». «Вина?» – изумленно повторил старик. «Вы хотите вина?» «Да вот, пожалуйста». Что-то бормоча и пожимая плечами, он взял с полки серебряный кубок и налил гостю вина из кувшина. Герхард присел на скамью и залпом осушил довольно вместительную посудину. «Совсем неплохое вино для такой дыры», — подумал он, поглядывая на странный черный провал в углу. Хозяин топтался перед ним, явно чего-то ожидая. «Денег, что ли?» Герхард полез в пояс за кошельком. «Хорошее вино», — одобрительно сказал он, нащупывая монеты. «Я бы купил у тебя кувшинчик другой прямо сейчас. За сколько продаешь?» Изумление старика, казалось, возросло еще больше. «А как же омовение? Вы не будете совершать омовение, господин?» «Какое омовение? Вы знаете, где вы сейчас находитесь?» «Где?» Старик хлопнулся по бокам и тоненько засмеялся. «Вот так-так. А я-то думал, что господин еврей, что господин пришел совершить омовение. Это микве», — он указал на уходящую вниз лестницу. «Там внизу колодец. Туда евреи погружаются, когда надо пройти очищение». «А, вот оно что», — усмехнулся Герхард. «Потому-то ты меня и впустил, не так ли?» «Ничего, не волнуйся, я сейчас уйду. Меня бояться не надо, я не грабитель и не разбойник, а всего лишь добрый христианин. Я строю новый дом для города. Мастер Герхард, может, слышал?» «Ах, да, мастер Герхард», — вежливо откликнулся старик. «Кто не слышал о мастере Герхарде? Такой большой проект на много лет, важное событие для колонии. Не хотите ли еще вина?» Он называл город его старым, римским именем. «Почему бы и нет?» Герхард протянул кубок. «Так что ты тут, за сторожа?» Старик улыбнулся. В его манере отсутствовало обычное для евреев опасливое заискивание. Возможно, потому что здесь, в микве, он чувствовал себя на своей территории. «В моем возрасте люди только на это и годны, господин. Стариковская бессонница. Ты сам из Кёльна или пришлый?» Для Герхарда, подростком, покинувшего родные места и с той поры всю жизнь скитавшегося по чужим городам, этот вопрос был больным, и оттого он задавал его чуть ли не каждому встречному. Старик рассмеялся. «Мой род живет здесь почти с самого основания колонии. При императоре Константине один из моих предков, был даже главой городского совета. Возможно, вам приходилось слышать такое имя – Цви Нер. Меня зовут так же. «Хорошее у тебя вино», – сказал Герхард, снова протягивая кубок. «Нет, не слышал. Ты меня, конечно, извини, но кому могут быть интересны ваши имена?» Старик печально кивнул, и Герхард ощутил неловкость. Все-таки он сидел у этого еврея в гостях, пил его вино. «Что это значит, Нер?» – добавил он, желая смягчить свою грубость. Одна из свечей на подоконнике погасла, издав на прощание легкий шорох. Вторая тоже вытапливала последние минуты. Герхард зачем-то пересчитал рога подсвечника, искусно исполненного в виде узора, который чем-то напоминал голову королевского оленя. 9. А свечей зажег только 2. Да чего же все-таки скупой народец? «Нер — это свеча», — ответил старик, взглянув на свой 9-свечник. «А цви — олень. В моем роду часто называют так старших мальчиков. После того, как я умру, мой внук даст это имя своему первенцу. Берите хлеб, господин. Вино на пустой желудок вредит здоровью». Герхард отломил от хлеба кусок. Он уже переборол неловкость и даже слегка досадовал на себя за это неуместное чувство. В конце концов, что он должен этому нехристю? «Странный вы народ, евреи», — неприязненно сказал он и покосился на книгу. «Отчего вы не желаете жить, как все, нормально? Имена какие-то дурацкие. Язык этот ваш сатанинский. Даже пишете задом наперед». Старик молча стоял перед ним, опустив голову. С самого прихода Герхарда он так и не сел. «Хоть бы возразил что-нибудь, гнилая душонка», — подумал мастер Герхард угрюмо. Ему вдруг захотелось ударить этого еврея. Просто так, ни за что. Хмель гудел в голове, усиленный многодневной бессонницей. Герхард откашлялся и взял себя в руки. «Пускай живет себе пока, тварь обрезанная. Ладно, пойду я». Он покачал головой, возвращаясь к своим угрюмым мыслям. «Мне тут с тобой не досуг. Пойду-ка я в свой германский Иерусалим». Герхард расхохотался собственной горькой шутке. Да, последний стакан определенно был лишним. Он попробовал встать со скамьи, но тут же плюхнулся назад и свесил голову на грудь, собираясь силами для новой попытки. Хозяин с беспокойством смотрел на него, не пытаясь помочь. «Иерусалим», — пробормотал он и осторожно потряс Герхарда за плечо. «Какой Иерусалим? Неужели собирается новый крестовый поход?» «Эй, господин!» Герхард снова расхохотался и отбросил слабую стариковскую руку. «А тебе-то что? Ну какое дело еврею до крестового похода? Хочешь присоединиться? Неужто крест нашьешь, а?» «Да нам-то дело самое прямое, господин», — тихо отвечал старик, впервые за все время садясь на скамейку. «Когда христиане принимаются искать свой Иерусалим, они непременно начинают с резни евреев. Так будет поход или нет?» «Да хоть бы и был», — злобно процедил Герхард. Он чувствовал, что непонятная злоба закипает в нем и сдерживался уже из последних сил. «Да хоть бы и резня! За дело ведь режут, разве не так? Кто Христа распял, если не вы? Кто теперь насылает на нас беды и болезни? Отравляет наши колодцы, пьет нашу кровь. Не вы ли, дьявольское отродье? Вы как...» Он подвигал руками, ища достойное сравнение, и вдруг нашел его совсем близко к языку. «Вы как стены, как перегородки между добрыми христианами и небесным Иерусалимом. Да, да, если бы не вы...» Герхард вскочил. Он уже не чувствовал слабости. Злоба клокотала в нем, неудержимая, как рейнское наводнение. Все отчаяние, все мучения последних месяцев, казавшиеся доселе совершенно безысходными, вдруг разом обрели причину и объяснение. Он схватил старика за грудки, сдернул со скамьи, поднял в воздух, как перышко. На подоконнике, зашипев, умерла вторая свеча. «Вы ошибаетесь, мастер Герхард», — быстро сказал еврей, испуганно глядя в его рычащее лицо, лицо смерти. «Между человеком и небесным Иерусалимом нету никаких перегородок, нет ничего, кроме Бога. Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Бог един». Последние слова были уже молитвой. Герхард поднял старика над головой и с размаху швырнул его в черный, уходящий в сырую глубь, провал. Раздался усиленный эхом звук падения, предсмертный стон, и все стихло. «Вот!» — зачем-то произнес Герхард. «Вот!» Он вдруг разом пришел в себя. Злоба и хмель будто провалились в колодец вместе с несчастным стариком. Что он наделал? Зачем? Боже, какой грех на душу, какой грех! Он толкнул дверь и вывалился на темную улицу. Ветер сразу отвесил ему пощечину. Небо плюнуло в лицо склизким плевком дождя вперемешку со снегом. Поделом, поделом, он теперь убийца, убийца! Пошатываясь, Герхард брел вперед, не разбирая дороги. Он изо всех сил пытался собрать мысли, но они не давались, беспорядочно суетясь вокруг какой-то одной, огромной и преобладающей, как шпиль собора над пиноклями контрфорсов. Мысль эта была такой большой, что он даже не мог осознать ее разом и оттого мучительно гадал, в чем же она заключалась. Убийство? Нет. Грех покаяния? Нет. Страх наказания? Тоже нет. Нет, конечно, все это было. И отвращение к себе из-за только что совершенного убийства, и необходимость покаяния, и страх. Но все эти чувства были хотя и важными, но мелкими по сравнению с той, главной. Герхард судорожно вдохнул и вдруг замер, забыв выдохнуть. Он стоял на площадке перед старым, обгоревшим, полуразобранным собором. Наверное, это помогло ему вспомнить. Как сказал старик, между человеком и небесным Иерусалимом нету никаких перегородок. Вот, вот, нет перегородок, нет горизонталей. Есть только одна вертикаль. Господи! Он упал в грязь на колени и поцеловал мокрую, пахнущую лошадиным навозом землю. Вот оно. У его дома не будет никаких перегородок, никаких горизонталей, карнизов, балконов, перил и балюстрад, никакого традиционного, привычного ряда скульптур всех этих королей и святых на фасаде. А тимпан, к черту тимпан, он только мешает. Будет лишь одна вертикаль, неистовое стремление вверх, к небесному Иерусалиму, вверх, вверх и вверх, и никаких перегородок. Герхард поднялся на ноги и жадными вдохами набрал полную грудь холодного влажного воздуха. Дождь перестал, за Рейном занимался рассвет. Он смотрел на громоздящуюся перед ним руину, но видел совсем другое. Стройное стремление симметричных башен, пиршество параллельных колонн, собранных пилонами в пучки, как стрелы в колчане, игру света на перекрытиях боковых нефов. Он испытывал восторг и безмерную благодарность Создателю за эту внезапно разверзшуюся перед ним истину. Он без колебаний заплатил бы за нее собственной жизнью. Жизнью? Он таки заплатил жизнью, хотя и чужой. Издали, словно из другого, параллельного, как домские колонны бытия, к нему пришло воспоминание о другой жизни, жизни старика-еврея, столь жестоко и несправедливо отнятой совсем недавно. Но даже это не омрачило сияющей радости обретенного знания. Он отмолит этот страшный грех. Он пожертвует половину заработанных денег на перестройку синагоги. Почему половину? Он пожертвует все. Зачем ему деньги теперь, когда у него есть истина? Это будет великий дом, который навсегда прославит имя Герхарда Израиля. Это будет широкая, сверкающая дорога к небесному Иерусалиму, дорога, вымощенная его гением. Мастер Герхард еще раз глубоко вздохнул и быстрым шагом двинулся домой, к чертежам. Он еле удерживался от того, чтобы не сорваться на бег. В предрассветной темноте узеньких улиц можно было не на шутку навернуться, упасть, повредить руку. А руки нужны были ему в настоящий момент больше всего на свете. Руки, бумага, уголь и перья. Конец первой части.